погибали, а я жив остался. И вместе с друзьями погибли враги. Мой час настал, но я не сдался. А вершитель, прошу, помоги. Вершитель, послушай, я скоро умру. Роятся тучи, это не к добру. Вершитель, прошу, отведи меня к румбы белым камням. Я видел в сражении смерти легионов, и я сам помогал многим сбиться с пути. Но я создал кодекс, сборник законов, чтоб мир от кончины спасти. Теперь час пришел, и глумливые боги кричат и завывают, и зовут умереть. Вершитель, прошу, в последней дороге мне помоги уцелеть. Вершитель, послушай, я скоро умру. Роятся тучи, это не к добру. Вершитель, прошу, отведи меня к румбы белым камням. Вершитель, спаси от дыхания смерти. Стою я на самом краю. А может, ты будешь щедр и милосерден, и жизнь мне подаришь свою. Вершитель, послушай, я скоро умру. Роятся тучи, это не к добру. Вершитель, прошу, отведи меня к румбы белым камням. Вершитель, послушай, я скоро умру. Роятся тучи, это не к добру. Вершитель, прошу, отведи меня.